«Ладно, ладно», — раскритиковался, — остановил его Захар. «До обеда помечешь сено, а потом цепляй, снегопах и айда». Митьке очень не хотелось метать сено. «Там, наверное, опять будет Ирина». Он, само собой, не жалел, конечно, о том, что сделал, но все же встречаться с ней сегодня не хотел бы. Однако Ирины ни на скирде, ни возле скирды не было. До обеда Митька со стервенением работал вилами. Возле скирды трижды появлялся фрол Курганов. И каждый раз он, кажется, хотел кому-то что-то сказать, но, постояв, молча уходил, сутулясь. Клавдия незаметно глядела ему вслед. Перед самым обедом пожаловал Анисим Шатров. Он остановился метрах в пяти от Митьки, положил обе руки на костыль, смерил его из-под бровей задумчивым взглядом. Митьке это тоже не понравилось, и он спросил: «Как папаша? Все в государстве в порядке?» Анисим ничего не ответил насмешнику, а спросил у Варьки: «Отец что, в больницу уехал?» «Уехал, тебе что?» «Ничего, когда вернется-то? А я откуда знаю?» «Ну-ну». И, повернувшись, пошел, тыкая костылем в снег. Клавдия Никулина сняла платок, стряхнула с него сенную труху. Волосы у нее взмокли, слиплись беспорядочными прядями. «Жарковато?» — спросил Митька. «Ничего, мне силы девать все равно некуда». Митька даже чуть смутился от такого ответа. И, может, поэтому спросил то, о чем не хотел спрашивать. «А куда делся сегодня телячий воспитатель?» Клавдия не спеша повязала платок. Потом губы ее пошевелились точно так же, как вчера, когда он услышал «дурак». «Она что, сама видела вчера или ты ей рассказала?» Никулина закинула вилы на плечо и пошла прочь. Это окончательно взорвало Митьку, и он закричал: «Ну так передай ей, передай, что Митька извиняться придет, на коленях, мол, обещался приползти». Тогда Клавдия вернулась, подошла близко-близко и сняла с плеча вилы. Поглядев прямо ему в глаза, тихо спросила: «А если в самом деле придется ползти?» «Мне-то?» «Тебе-то? Да если еще за счастье сочтешь, что позволит приползти?» «Это я-то? За счастье? Вот что я тебе скажу!» Он кинул в рот папиросу. «А ты это ей скажи! Таких-то, как она, я видывал уже, таких пучок на пятачок, да и то в базарный день, а посреди недели еще дешевле». Заиндевевшие Клашкины ресницы дрогнули, и в усталых глазах немолодой женщины расплескалась печаль. «Нет, Митя», — грустно сказала она, — «может, ты видывал каких-нибудь, а таких еще не видел». «Я-то?» — еще раз воскликнул Митька, искренне удивляясь ее словам. «Ага, ты. Не приходилось тебе еще таких видеть. По простоте наивной она не верит или не верила, что сын Узины от тебя. Сплетни, — говорит, — все это. А вчера, глядя на тебя с Варькой...» «Что рот-то раскрыл? Папироса, гляди, выпадет». Папироса не выпала. Митька сам ее выдернул изо рта. Выдернул, хотел отбросить прочь, но вместо этого снова сунул в зубы. Значит, вчера... Ты гляди, догадливая какая!» И Митька неестественно рассмеялся. Клавдия в упор поглядела на него, произнесла: «А тут вроде и догадываться нечего». И она пошла к своему дому. «Нет, ты погоди!» — рванулся было за ней Митька. «Ты объясни, с чего это все же она?» Клавдия опять приостановилась. Она хотела было рассказать, как вчера Ирина, когда Митька ушел от скирды, уткнулась ей в грудь и, рыдая, прошептала: «Да ведь не сплетни это про него, раз он так, так может!» Она хотела рассказать, как Ирина